Возможность совместной разработки бронетехники, а также получения необходимого нам оборудования. Все же этот танк сделан по моему проекту, там это знают, и я думаю, что они будут не против сотрудничества со мной. У меня есть много идей, но у нас они пока не осуществимы, а вместе с ними имеют шанс на воплощение. А вы не боитесь вооружать потенциальных противников? Нет, не забывайте, мой отец один из совладельцев, и я смогу с ним договориться, что на его предприятии эта техника всегда будет чуть хуже, чем наша. Нет, не за счет худшего качества, а за счет того, что у себя мы будем улучшать характеристики техники. Простой пример, например, броня корпуса у нас будет чуть толще, а вооружение мощнее и точнее. Сейчас на технике отца стоит оригинальное орудие Гачкиса калибра 57 мм и длиной ствола в 40 калибров. Достаточно просто продолжать ставить у него на танке именно это орудие, а между тем я при размещении заказа на него на Путиловском заводе велел разработать на базе этого орудия Гачкиса новую пушку, в том числе и с большей длиной ствола, в 55 калибров. И что это даст? Новое орудие будет иметь лучшую точность и дальность стрельбы, а также лучшую бронепробиваемость. Главное, что с таким подходом наша техника будет лучше, а выяснится это только в ходе войны, и притом к отцу не будет никаких претензий, так как при этом его техника будет как минимум не хуже аналогичной техники других стран. Просто мы сможем сэкономить значительные усилия и средства, а также получить доступ к необходимому нам оборудованию. В частности, оборудование для производства хорошей оптики, а это немаловажно для точной стрельбы. Также моторостроение, нам крайне необходимы мощные и надежные двигатели, а через компанию отца мы сможем получить к ним доступ. Действительно, это может быть крайне полезно нам. Я понял вас, товарищ Разумовский, и со своей стороны сделаю все возможное для такого сотрудничества. Товарищ Сталин, думаю, мне нужно самому съездить к отцу, обговорить с ним все детали наедине, а также у меня есть одна задумка по колесному танку. Мы, к сожалению, пока не в состоянии его разработать самостоятельно, но если учесть, что идея будет принадлежать мне, а осуществлять ее будет мой отец, то на выходе мы сможем получить чертежи и документацию на эту машину, причем на законном основании. Хорошо, я сделаю все возможное для этого. От Сталина я вышел обнадеженным. Главное, он понял все перспективы от такого сотрудничества и со своей стороны сделает все от него зависящее, чтобы наладить сотрудничество с фирмой моего отца. Ложкой дегтя в бочке меда было то, что обязательно найдутся доброжелатели, которые постараются по тем или иным причинам вставить нам палки в колеса, и не удивлюсь, если это будет Троцкий. Ко мне пытались подкатиться его люди, и когда я был командиром бронеотряда и позже, но увидев, что я поддерживаю Сталина, записали меня во враги. Глава 12. Хоть и с трудом, но Сталин продавил в правительстве мой вопрос, и, пожалуй, главным, тут сыграл факт сотрудничества с заграничной фирмой. В то время, когда большинство европейских стран игнорировало СССР, тесный контакт с швейцарской оружейной фирмой, который кроме разработки современной бронетехники давал в перспективе возможность закупки необходимого молодой стране советов оборудования. Почти месяц длились всякие согласования, пока наконец в начале июня я не получил добро, причем это оформлялось служебной командировкой, чему я был рад. Тут лучше не выпячивать свой частный интерес к таким поездкам, особенно на фоне того, что начнется лет через 10. Я, конечно, надеялся несколько смягчить предстоящие события и, разумеется, за своих людей буду стоять горой, но для этого мне нужен собственный авторитет, а самое главное – хорошие отношения со Сталиным. Жена с сыном оставались в Москве, что было и неудивительно. С одной стороны, поездка как бы служебная, так что жене с ребенком в ней делать нечего, а с другой стороны, для некоторых слишком бдительных товарищей это как страховка, что я вернусь назад, а не решу остаться на враждебном нам Западе. Конечно, хотелось и внука родителям показать, и жене со своими родителями увидеться, но нет ничего невозможного, по крайней мере в этом случае, если гора не идет к Магомеду, то тогда Магомед идет к горе. Раз жена с сыном не может поехать к родителям, по крайней мере сейчас, то вот родителям в принципе ничего не мешает приехать к жене с внуком. Поскольку гражданская война, во всяком случае в Центральной России закончилась, то родители, правда уже как граждане Швейцарии, вполне могли приехать в Москву к нам на побывку. Все это я хотел в том числе обсудить с родителями и тестем с тещей, когда приеду к ним в Цюрих. Мои сборы были недолгими,

как своего помощника, а во-вторых, они также приехали к нам в Москву не одни, а с женами. Хорошо быть главным, вот отец и не поскупился, взял с собой и жену, и сватью, так что для нас с Ольгой приезд родителей оказался приятным сюрпризом. А вот второй приятный сюрприз уже мне с нашими родителями преподнесла Ольга, сообщив нам после бурной встречи, что она снова беременна. Не успели еще наши родители натискаются с внуком, как их обрадовали, что скоро будет пополнение в семействе. Остановились они, конечно, в самой шикарной гостинице, а что деньги есть, так чего мелочиться, да и приехала не голь перекатная, а скажем так, официальные представители, пусть и частной фирмы. И если отец с тестем много времени проводили с официальными представителями, обговаривая окончательные условия нашего сотрудничества, то вот моя мать вместе с тещей с самого утра приезжали к нам и вместе с женой и сыном проводили весь день, возвращаясь в гостиницу только вечером. Хорошо, что как раз было лето в самом разгаре и погода стояла просто чудесная, так что они много времени гуляли, прекрасно проводя время. Пробыли наши родители в Москве полный месяц, так как их никто особо не торопил. Даже у тестя проблем не было, учитывая то, что он одно время воевал против новой власти. Однако, учитывая его нынешнее гражданство, а также то, что он в зверствах замечен не был, да и воевать против Красной Армии прекратил задолго до окончания гражданской войны, то и претензий от органов внутренних дел к нему не было. Разумеется, за ним приглядывали, как, впрочем, и за моим отцом, все же по новому времени они чуждые элементы, но полезные, по крайней мере сейчас. Нам же главное было в том, что нам никто не мешал, а это основное. К сожалению, все хорошее вечно не длится, вот и нашим родителям пришло время уезжать назад в Швейцарию. Естественно, что мы их провожали, посадив на поезд, после долгих прощаний, но они обещали через год снова приехать к нам в гости, повидать нас и увидеть нового внука, ну или внучку, тут уж как карты ляжет. Кстати, у меня состоялся один очень интересный разговор с тестем, это по поводу того, что я предсказал своему отцу. Святослав, я тут разговаривал с Константином Людвиговичем, так он обмолвился, что ты заранее знал, как все обернется. Именно поэтому он своевременно продал все свое имущество в России и затем перевел все средства в Швецию. Если это действительно так и ты знал, чем все кончится, то почему тогда не предупредил государя? Может, тогда удалось бы избежать всего этого, революций, краха империи. Николай Сергеевич, как спасти того, кто не хочет быть спасенным? В смысле, в прямом. Мне еще в 5-м году, после нашего позорного поражения Японии, стало ясно, что добром политика царя не кончится. Ведь виновники поражения в той войне по сути наказания так и не получили. Я много думал тогда, как восклицательные и вопросительные знаки, как мы могли проиграть небольшой стране, тем более совсем недавно вышедшие из махрового средневековья, пускай даже им помогали англичане и американцы, но все равно, как, стал анализировать действия командования, и в итоге пришел к выводу, что виновата в этом в первую очередь наша высшая аристократия, которая хотела на фоне поражения в этой войне отстранить царя от власти, чтобы дальше править самим. А царь, вместо того, чтобы после этого всех прижать к ногтю, по сути ничего не делал. Хотя кроме наведения порядка требовались и многие шаги по реформированию, как армии, так и отдельного корпуса жандармов. Было необходимо увеличить штат жандармов, расширить их полномочия, а в армии создать действенную контрразведку. Кроме того, создать разведку, нормальную, а не ту, извиняюсь за выражение, порнографию, что за нее выдавали. Охотничьи команды уже себя изжили, следовало создавать нормальное разведывательное управление, которое вело бы не только агентурную разведку в других странах, но и непосредственно войсковую, с диверсионными командами. Знаю, что для господ офицеров то невместно, ввиду их утопических представлений о чести. Они до сих пор витали в облаках, представляя себе, что война – это как рыцарский турнир с правилами чести. Вот только война – это не турнир, это кровь и грязь, и на ней все, что может принести тебе победу, допустимо, и выбивание сведению пленных, и диверсии в тылу противника, и даже переодевание в его форму для осуществления успешной разведки. А ты, значит, разбираешься в этом? Просто включил мозги. У противника преимущество в тяжелой артиллерии, так пошли диверсионные группы, которые ночью вырежут расчеты и затем подорвут орудия. Также, если взорвать мосты, железнодорожные и шоссейные мосты, то ты крайне затруднишь противнику подвоз боеприпасов и подвод подкреплений, а уничтожив склады, оставишь его без боеприпасов. Как воевать, если тяжелые орудия уничтожены, а обычные боеприпасы подходят к концу и когда подвезут новые неизвестно. Вот что надо было делать, и на это у нас почти 10 лет, но ничего так и не сделали, а потом пожинали плоды этой глупости. Но даже без этого, кто стал бы слушать меня тогда, да и с началом войны тоже ни к кому я не пробился бы, а если каким чудом и получилось, то выслушав меня, отправили бы в сумасшедший дом. Я скажу честно, не Дон Кихот, воевать с ветряными мельницами не собираюсь. Тесть после этого лишь горестно вздохнул, поняв, что я действительно ничего не смог бы сделать. Вот такой вот разговор у меня с ним состоялся, оставив тяжелое ощущение у нас обоих. Это было единственное, что подпортило мне настроение во время их приезда к нам. Ольга оказалась очень довольна, так как уже давно не видела своих родителей и очень переживала за них, и это несмотря на то, что я говорил ей, что у них все в порядке. Еще больше она обрадовалась тому, что они обещали в следующем году приехать снова. Но это у жены, я конечно тоже был рад снова повидать родителей, я уже в принципе и не делал различий, что это по сути родители моего тела, за прошедшее время я полностью слился и с телом, и с его памятью, которая в полном объеме мне открылась. А кроме того, меня радовало то, что мои планы двигаются вперед. Соглашение о сотрудничестве подписано, и теперь мы получим не только качественную разработку легкой бронетехники, но и возможность получить современное оборудование для ее производства, а также кое-какое вооружение. В частности, этот договор позволил нам уже сейчас закрыть нишу тяжелых пулеметов. До появления на нашем вооружении крупнокалиберного ДК, предшественника ДШК, еще почти 7 лет, а по договору с Симакарис мы получим оборудование для производства американских Браунинг М2. Этот пулемет только начал поступать на вооружение американской армии, и по моему наущению, отец сумел приобрести у них лицензию на производство этих пулеметов, причем с возможностью выдачи этой лицензии своим компаньонам, правда только для внутреннего потребления. Пришлось, конечно, заплатить побольше за такое дополнение, но эти деньги он получил с нашего правительства при заключении договора. Я тоже внес в это свои 5 копеек, неоднократно заявляя на совещаниях с руководством страны и армии, что нам крайне необходимы крупнокалиберные пулеметы, причем в больших количествах, и не только на бронетехнике, но и в авиации и в пехоте. Еще по своему прошлому попаданию, это в тело Надежды Нечаевой, я знал, как нам не хватало крупнокалиберных пулеметов, и теперь я стремился ликвидировать эту проблему. Разумеется, что разработку собственного крупнокалиберного пулемета никто прекращать не будет, нельзя полностью зависеть в этом от чужих фирм, но сейчас это позволит решить нам эту задачу, да и потом не будет такого дефицита в армии по крупнокалиберным пулеметам. После отъезда родни, все вернулось на круги своя, я трудился в управлении, а жена в больнице медсестрой. Тем временем начали сказываться перемены, которые я запустил своим вмешательством. В Челябинске развернулось масштабное строительство из строящихся американцами там заводов. Мне, то есть военному ведомству, отходили 2 автомобильных завода, один танковый и один оружейный. Та же американцы должны были построить автомобильные заводы в Москве и Ленинграде, а также по 1 танковому, и при этом капитально модернизировать Путиловский завод, а также по оружейному заводу в Москве, Ленинграде и Челябинске. Это основательно перекроет наши потребности в бронетехнике. Из 2 автомобильных заводов в Челябинске, один должен был выпускать военные грузовики, в том числе и блиндированные, с бронекабинами, а части с бронированными кузовами, а другой выпускать исключительно бронеавтомобили и бронетранспортеры. Также автомобильные заводы для нужд народного хозяйства должны были построить в Харькове, Ярославле, Царицыне и Нижнем Новгороде. Вместе они должны были обеспечить и армию, и народное хозяйство автотранспортом. Американцы отнюдь не считали, что они проиграли от этой сделки, пускай пока наличных денег они не получили, но в Сибири уже начали подготовку к разработке нескольких приисков. В Поволжье нефти пока не нашли, но активно ее искали, как впрочем не нашли и алмазов в Якутии. Месторождение нефти нашли весной, перед самым началом лета, а к началу осени нашли и алмазы. В связи с этим американцы засуетились. В Поволжье, рядом с месторождениями, планировали строительство и нефтеперерабатывающих заводов, чтобы минимизировать траты на перевозку. Поскольку американцы были в доле, то и старались они изо всех сил. Мы, как я считал, тоже в накладе не останемся. Теперь в стране точно не будет дефицита с топливом, а кроме того и топливо будет качественным, а значит и для учебы водителям и мехводам будет его в дамстатке, а кроме того качественное топливо и движки сохраняет, так что надеюсь к началу войны с Германией по уровню автотранспорта мы будем на равных. В марте 1925 года жена родила дочку, я был рад, сын же есть, теперь и дача будет, и я был не против еще одного, двух детей, но это как получится. Сразу после удачных родов по дипломатическим каналам отправил в Цюрих нашим родителям письмо с сообщением о появлении у них внучки, которую назвали Еленой. Так просто письмо будет идти гораздо быстрее, а раз у меня была возможность, то я ей и воспользовался. Дальше потянулась рутина, я конечно не знаток истории, но вроде других отклонений не наблюдалось. Когда фирма отца спроектировала и построила опытный образец колесного танка, я снова отправился в Цюрих, это было уже конец лета, так что письмо лишь ненадолго опередило меня. С собой я привез фотографии дочки, чтобы наши родители хоть так увидели свою внучку. По поводу танка, так он получился неплохим. Внешне немного походил на наш БТР-60, но с более острой мордой и немного большей башней, в которой стояла 20-миллиметровая автоматическая пушка и спаренный с ней пулемет. Лоб машины имел толщину брони в 20 мм, борт в 15, а достаточно мощный двигатель в 200 кобыльих сил разгонял ее на дороге до сумасшедших 80 км в час. Четыре оси с полным приводом позволяли не только уверенно передвигаться по пересеченной местности, но и преодолевать канавы и траншеи. Для нынешнего времени это было очень круто. Достаточно прочная броня для защиты от стрелкового оружия и осколков, высокая мобильность и достаточно мощное вооружение для боевой машины такого класса. Испытание колесный танк прошел с легкостью, их специально повторили для меня, когда я приехал, так что его уже готовились демонстрировать потенциальным заказчикам. Мне понравилось, как его сделали по моему заказу, и я прекрасно понимал, что мы возились бы с ним еще пару лет как минимум. Главное, фирма отца разработала ходовую, а это для боевой машины было главное. В Цюрихе я пробыл чуть больше недели, после чего поехал с документацией на танк назад. Ездил я, разумеется, не один, вместе со мной было аж четверо охранников и я был только за, все же назад вез важные чертежи, а РОВС разворачивался на всю, так что можно было ожидать нападений с его стороны, но обратная поездка, как впрочем и дорога в Цюрих, на этот раз прошли без осложнений. В связи с нехваткой производственных мощностей, заводы то только строились, в Ленинграде, на Путиловском заводе приступили по этим чертежам к выпуску небольшой партии в сотню машин для собственных испытаний. Я, кстати, немного схитрил, не говорил, что кроме автоматической малокалиберной пушки, планировал также выпускать и вариант в версии истребителя танков. Просто поставить на этот корпус новую башню с длинноствольным орудием калибра 57 мм. Мне это было нужно для того, чтобы рейдовые группы на колесной технике имели надежную защиту от вражеских танков. Противотанковые пушки в такую группу не дашь, так как они будут ее тормозить, да и вести огонь на ходу не смогут. Вот и нужна мобильная противотанковая установка на колесном ходу. Пока же стоит самим откатать КТ-25, как официально назвали эту машину, или колесный танк 25 года. За это время мы выявим все его детские болезни, да и инструктора получит собственный опыт по работе с такой машиной. Кстати, чуть позже, когда построили первые 5 экземпляров, их сразу отправили в Москву, на наш полигон в Кубинке, где ее и осмотрело начальство, военное и гражданское, и осмотром осталось довольно. Я, когда составлял техзадание и делал наброски кузова, постарался по мере своих скромных талантов нарисовать колесный танк покрасивей, что, как я считал, у меня вполне получилось. По крайней мере, он не выглядел уродцем, как большинство зарубежной техники этого времени. На показе мне пришлось подробно объяснять назначение этой машины, для чего она нужна, а также сообщить и о штатном составе, где на один батальон этих машин полагалась батарея из 6 истребителей танков с 57-миллиметровыми орудиями. Это чтобы при необходимости можно было выделить взвод из 2 машин в поддержку каждой роте батальона. Позже в генштабе пришлось выдержать целый бой, отстаивая свою точку зрения, так как кое-кто посчитал лишним выделять противотанковую батарею батальону, считая, что раз и там танки, то они сами смогут справиться с танками противника, тем более, что не то что тяжелых, но и средних танков пока еще, считай, и не было в армиях мира. И ведь вроде все хорошо складывалось, и свое мнение вроде как удалось отстоять, и первая партия колесных танков построена, пускай и очень маленьким количеством, но все же, но вот само производство. По сути получилось, что на Путиловском заводе эту небольшую партию техники строили чуть ли не как те танки, что построили для меня на заводе отца. Тут ведь пришлось не только корпуса строить, но и полностью все от двигателя до ходовой, и получилось это, как в мастерской, ручным способом. Вроде как и договора подписали с фирмой отца, но вот если с чертежами никаких проблем не возникло, то вот с поставкой оборудования для производства двигателей и ходовой возникли проблемы. Причем тормозила не фирма отца, а швейцарское правительство, которое временно заморозило разрешение на поставку нам необходимого оборудования. Лишь под Новый год эта проблема наконец разрешилась, и три полных комплекта оборудования наконец отправили к нам, и из-за этой задержки его смонтируют и запустят только к весне. Распределили его в Москву, Ленинград и Царицын, где и наметили выпуск КТ-25. Теперь, надеюсь, не будет серии БТ, не то, что я имею на эти танки зуб, для своего времени были достаточно неплохими, на мировом уровне, вот только перемудрили с ними, когда делали двойной способ движения, на гусеницах и на колесах. Насколько я знал, в ходе последующих конфликтов на колесах его так массово и не использовали, если только эпизодически, а вот дополнительный вес и стоимость это БТ прибавляло. Тут уж лучше сделать два вида танков, легкий гусеничный, типа Т-50 и чисто колесный, как получившийся КТ-25. Кстати, менять форму корпуса у Т-20, а у нас он тоже числился под таким названием, я не собирался, вполне жизнеспособная и подходящая. По мере совершенствования в том же корпусе будет устанавливаться все более совершенные потроха. Разумеется, если из-за этого придется слегка подправить корпус, то подправим, но внешние машины кардинально отличаться не будут. Кстати, и по орудию, на опытных образцах поставим длинноствольные варианты стандартных орудий с длиной ствола в 60 калибров, это исключительно для испытания и обкатки, а на серийных машинах пока ставить не станем. Знаю, тут чуть ли не мартышкин труд, но вся проблема в том, что до начала войны с Германией такие длинные стволы не нужны. Впереди Испания, где эти машины получат хорошую обкатку, а затем Халхин-Гол и война с финнами, а там и старые орудия отлично подойдут. Рубь-за-2, что в ходе этих конфликтов некоторая часть танков попадет к противнику, и не только в подбитом состоянии, вполне могут получить и рабочие. И зачем мне заранее говорить немцам, что наши новые танковые орудия будут легко пробивать броню их танков? Все равно ведь в ходе эксплуатации и учебы будут стрелять, а живучесть стволов не такая и большая, особенно при активном использовании, так лучше перед войной, с 40-го года начать плановую замену стволов на танках, ставя уже длинноствольные стволы и тем самым преподнеся для немцев очень неприятный сюрприз. Работы будет много, и не только с заменой стволов, но и всего остального, так как моторесурс при активной учебе будет только лететь, а без учебы нормальных танкистов нам не получить. Представляю уже заранее, какие баталии мне придется выдерживать с руководством, отстаивая интенсивную учебу с боевыми стрельбами и выездами, ведь это какие расходы будут и по топливу, и по материальной части. Ходовую с двигателями в этом случае придется каждый год менять, и это как минимум, а потому для начальства проще учить танкистов строевой и политической подготовке, чем реальными стрельбами и выездами. Гибнуть то в случае войны будет не начальство, а эти самые танкисты, которые будут хорошо маршировать и иметь отличную политическую подготовку, вот только имея при этом проблемы со стрельбой и управлением своих машин. Радует только одно, что заводов по производству двигателей и ходовой уйдет побольше, так что запчасти не станут таким дефицитом, разве что введу драконовский контроль, чтобы запчасти разных заводов подходили друг к другу, а то ведь тогда получилось курям на смех, одинаковые детали с одного завода не подходили к танкам другого. Пусть сучьи дети только попробуют мне так производить, я их тогда похлеще НКВД прессовать за такое стану. Если по технической части я пока больше ничего сделать не мог, надо было ждать, когда заработают закупленные заводы, то вот по части теоретического обучения пробил у начальства высшие танковые курсы. Мало иметь технику и даже уметь ей управлять, при этом метко стреляя, надо еще иметь и представление по тактике и стратегии, чтобы правильно ее использовать. Вот такие курсы я и пробил при ГПТУ, и хотя я сам, к как говорится, в академиях не обучался, но в отличие от всех остальных имел реальный опыт боев. Конечно, было бы просто замечательно учить на этих курсах, начиная с командиров рот. Вот только я один и всех не потяну, я даже командиров батальонов не потяну. Слишком их будет много, мой максимум командир дивизии и полков. Все равно пока бронетанковых частей раз-два и обчелся, их еще только будут создавать, так что время у меня пока есть, но вот бездарно его терять ни в коем случае нельзя. И ведь весь день учить тоже не получится, ведь остальные дела по управлению с меня никто не снимет и за меня не сделает. Максимум 3-4 часа в день, а потому надо будет искать себе помощников, примечать наиболее сметливых и затем постараться подготовить из них своих преемников, которые уже в свою очередь начнут учить командиров батальонов. Принцип пирамиды в действии: за 15 лет должны успеть подготовить грамотных командиров хотя бы на батальонном уровне. И вот ведь засада, как воевать я знаю, а вот как преподавать нет, а потому решил перевести все в игровой формат. Так, кстати, и доходить будет лучше, а перед этим, изнасиловав свою память, все же за месяц смог написать методичку, описав в ней как смог, свой боевой опыт. Хорошо, что подходящие помещения в управлении были, вот там и организовали курсы повышения квалификации командиров бронетанковых войск. На первый поток пришло 42 человека, вот с ними я и стал ежедневно работать. Кстати, дошло и до курьеза, когда я сделал официальный запрос на игрушечные самолеты, орудия, машины, танки и солдатиков. Сначала ко мне зашел мой секретарь, он хотел узнать, не ошибся ли я, может, я захотел сделать подарок ребенку, но, получив от меня подтверждение, ушел. Затем еще трижды ко мне приходили запросы с подтверждением такого необычного заказа. Все были в большом недоумении, наверняка некоторые подумали, что у меня крыша поехала, и лишь когда начались занятия, все поняли, зачем это было надо. Пришлось еще сделать большой заказ на топографические карты, разные, от больших до маленьких, а вот когда на одном из занятий я, наконец, расстелив на большом столе карту, расставил на ней фигурки солдатиков и техники, до всех дошло, зачем они мне понадобились. Можно, конечно, рисовать обозначения частей на карте, только тогда и карт не напасешься, и все равно будет не так наглядней. Начал я с ротного уровня, так сказать, от простого к сложному, чтобы сначала курсанты поняли специфику танковых войск. Вот так и начались у курсантов игры в солдатиков. На большом столе клали две одинаковые карты, устанавливали между ними фанерный щит, чтобы двум играющим не было видно части противника. Помощник из курсантов двигал фигуры, изображавшие войска противника, после того, как игрок делал свой ход, а все остальные смотрели на это со стороны. Получалось достаточно натурально, и удары из засад и маневрирование, со временем для усложнения сделал разведку. Тут было просто, кидался кубик, и по его значению противнику открывалась часть информации, которую предварительно подготавливали. Допустим, разведка раскрыла место расположения артиллерии или других резервов противника. Конечно, все было очень примитивно, зато наглядно и позволяло, скажем так, на практике изучать тактику и стратегию. Например, пустил один из игроков свои танки по дороге, а другой, оказывается, организовал там засаду и расстрелял все машины противника в борт с кинжальной дистанции. Все это должно было в итоге показать курсантам, как легко потерять свои войска, если недооценивать разведку и не иметь представления о правильных действиях в тех или иных случаях. И если поначалу курсанты крайне скептически отнеслись к играм в солдатиков, как многие открыто это обозвали, то очень скоро поняли всю важность таких игр. Целых полгода я возился с ними, учась и сам, но не тактике и стратегии, а преподаванию, и в итоге подобрал себе семерых, кто не только хорошо усвоил поданный материал, но и сам имел способность к преподаванию. Им я прямо предложил стать преподавателями на этих курсах, из семерых согласились пятеро, и это уже был успех. Теперь можно было создать 5 групп и обучать на них 200 человек, а если со временем найдем еще хотя бы 5 преподавателей, то вполне закроем свои потребности. Пускай все равно пока еще нет необходимого количества техники, но это временно, зато потом, когда наконец техника начнет поступать в войска в необходимом количестве и начнут формироваться бронетанковые части, их командиры будут иметь хорошие теоретические знания по тактике и стратегии своего рода войск, а практику быстро наберут на полевых учениях со стрельбами и выездами. Кстати, кроме всего прочего, пришлось еще озаботиться и такими вещами, как маскировочные сети и учебные снаряды. Для маскировки техники нужны были маскировочные сети, как минимум трех видов, зеленые для лета, зелено-желтые для осени и белые для зимы. А вот для учебных стрельб нужны были учебные снаряды, из тонкостенного чугуна с меловой пылью внутри и ослабленным пороховым зарядом. Шансы повредить технику таким снарядом минимальны, зато четко будет видно попадание и бойцам будет полезно сидеть под таким обстрелом, чтобы не расслаблялись. Когда пошел с таким предложением к высшему начальству, оно сначала покрутило у виска пальцем и осведомилось, здоров ли я, может у меня случилось расстройство психики. Пришлось грубо говоря на пальцах разъяснять необходимость такого решения. Начальство прониклось, но все равно решило для начала сделать пробную партию таких снарядов и пострелять из них по пустым машинам. Постреляли, убедились, что они не способны повредить им, за редким исключением, затем провели вторые испытания, уже с людьми. Экипажи сажать не стали, а обратившись за содействием к НКВД, посадили вовнутрь боевых машин осужденных. Снова постреляли и лишь убедившись, что людям внутри ничего не угрожает, согласились. Меня немного покоробило, когда они сажали вовнутрь машин осужденных, можно было посадить животных, свиней например, но никак повлиять на такое решение начальства я не мог, а потому и возникать не стал. Главное, мое предложение все же одобрили, и маневры с учебными стрельбами стали максимально напоминать боевые. Теперь танкисты могли наглядно видеть результаты своей стрельбы, да и в учениях сразу понять, когда в них попали. Глядя на такие учения, я видел, что их профессионализм растет, но тут передо мной возникла новая проблема. Пока она еще не проявилась, но задуматься, как ее избежать, надо было уже сейчас. Эта проблема называлась «Камская танковая школа», я сам о ней узнал в прошлой жизни. Один из моих командиров, оказывается, в ней учился, вот он тогда и рассказал мне о ней. Камская танковая школа была организована в 1929 году, она была создана для того, чтобы немцы смогли обойти Версальское соглашение. Школа работала с 1929 по 1933 год, когда после прихода в Германии к власти Гитлера, она была закрыта. Кстати, немецкий танковый гений Гейнс Гудериан тоже учился в этой школе. Вот зачем нам обучать собственных врагов, и ведь открыто об этом не скажешь. Сейчас Германия нам друг, вот и ломай теперь голову, как не допустить создания такой школы. В апреле 1926 года пришла первая партия станков для завода, вот только начальство все переиграло. Я тут никаким боком и рядом не стоял, а потому и не имел никакого влияния на распределение станков. Короче, вместо Путиловского завода, станки отправили на завод «Большевик». Завод «Большевик», бывший Обуховский завод, а в скором времени завод номер 174 имени Ворошилова, имел достаточно мощный производственный парк и производил большую номенклатуру военной продукции, кроме, собственно говоря, брони, производил ряд машин и вооружений. Там как раз в 1924 году образовалась группа энтузиастов-танкостроителей, которая вскоре была преобразована в опытно-конструкторский машиностроительный отдел, АКМА. Вот, видимо, по этой причине начальство и посчитало лучшим решением установить новое оборудование именно там и там же наладить производство. Я возражать не стал, в принципе и там могут выпускать КТ-25, как, впрочем, и Т-20. Если подумать, то заводу вполне по силам выпускать легкие, а позже и средние танки вместе с самоходками, хотя в прошлой жизни они так и не смогли перед войной наладить серийный выпуск танка Т-34. Но посмотрим, может тут у них получится, а на будущем Кировском заводе тогда производить средние и тяжелые танки и самоходки. Будет своеобразное разделение производства, посмотрим. А пока я занимался своими делами, временами отбиваясь от разных злопыхателей. Пока моя деятельность на посту начальника ГПТУ особых нареканий не вызывала, прогресс был явно виден. Хотя с тем же Тухачевским у меня отношения не сложились, больно этот бывший поручик был заносчив. Вот с Буденным и Ворошиловым отношения складывались, если и не дружеские, то по крайней мере нейтральные. Я снова съездил в Швейцарию и снова по работе, надо было соответствовать образу. В свое время столкнулся с танком Т-28, хотя к началу войны он и устарел, но вот при правильном его использовании, в качестве танка поддержки, как пехоты, так и обычных танков от пехоты противника, он мог бы сыграть в войне значимую роль, но чего не случилось, того не случилось. Сейчас я хотел исправить это, сделав улучшенную версию Т-28. Нарисовав эскиз, где нос машины был более острый, а пулеметные башни меньше, и каплевидную форму, с этим и поехал на фирму отца. Командировки теперь давали без проблем, так как уже поняли, что я никуда сбегать не собираюсь и охрану с собой беру охотно, так как Ровс тоже не спала и от нее можно было ждать любых гадостей. Прихватив также письмо от жены для ее родителей, а также наши фотографии с детьми, я и поехал. У отца тоже все шло просто прекрасно, заказов было много и он в данный момент расширял производство. Фирма Симак тоже процветала и никаких разговоров о ее покупке Ирликоном не шло. Отдав письмо жены, тестю с тещей все время проводил с семьей. Сестра вышла замуж за швейцарца, а брат учился в университете Цюриха. На заводе отца продемонстрировал свою новую разработку, вернее ее рисунок, и стал обсуждать с его конструкторами особенности новой машины. Экипаж 6 человек, командир, наводчик, заряжающий, мехват и 2 пулеметчика. Пулеметные башни в виде чуть вытянутой вперед половинки капли, причем башни низкие, в них стоит только пулемет и голова пулеметчика, а орудие 3-дюймовка, причем опять нарисовал в экспортном варианте. Орудие короткоствольное, какое и было на оригинальном Т-28, зачем мне мощное, точное и дальнобойное орудие на технике потенциальных противников. Это позже, когда фирма отца сделает по моим наброскам танк и я в итоге получу все чертежи и документацию, то у себя стану ставить в Т-28 нормальное орудие с длиной ствола не ниже 45 калибров. Название танка я решил не менять, тут все равно про него никто не знает, а я, как скажем так, заказчик, все же разработчик, это уже слишком, короче, тут как в поговорке, кто платит, тот девушку и танцует.